Глава 13. Максим взял в руки кинжал и сразу его узнал. Именно этим кинжалом его резали вчера. Особенно его заинтересовала ручка. Наборная, из крутящихся блестящих металлических колец с символами, буквами и цифрами. Похоже было на какую-то головоломку или игрушку. «Бесполезно, даже не смотри», – махнул рукой скрипач. «Там шифр, и если правильно отгадаешь, то еще второй внутри откроется. Тогда бросай кинжал и убегай». «Почему?» – не понял Максим. «Подстава это», – ответил со своей полки обернувшийся барин. Он улыбнулся Даше и повернулся обратно. «Да, так и есть», – подтвердил скрипач. «Второй шифр нужно набрать правильно за одну минуту, или ручка взорвется. Ты не смотри, что она маленькая. Там нолдовская взрывчатка. Все тут взлетим. Так что если захочешь с собой покончить, то вылезай из землянки». «Как я вылезу?» – усмехнулся Максим, посмотрев на обмотанные засохшими кровавыми тряпками ноги. «На руках, что ли?» «А что там может быть?» Вдруг заинтересовалась Даша. «Жемчужины красные или что-то еще бывает?» «Жемчужины бывают еще белые и черные», ответил скрипач. «Но тут могут быть просто какие-нибудь сектантские причиндалы. Как-то одного нового килдинга Стронги разговорили. Так он много чего наболтал. Задача у них важная, говорит». «Какая задача?» Любопытство съело не только кошку, но, похоже, и Дашей тоже интересовалось. «Не знаю, ничего я в этом не понимаю», – обломил любопытство скрипач. «Знаю только, что не все килдинги настоящие. Есть посвященные, а есть, кто не понимает в их вере ничего. Верхушек нахватались и сами не ведают, что творят. А посвящение у них многоуровневое. Эй, слушай, как там тебя? Не трогай эту ручку, положи кинжал и все. А если распилить?» Даша разглядывала блестящие значки на ручке со всех сторон вместе с Максимом. «Про такого умника тоже рассказывали», — усмехнулся скрипач. «Потом по полу остатки от него собирали. Вы бы поели, живца хлебнули. С пеком бы еще нас всех поправить. Жалко, что больше нет». «А если самим сделать?» – предложил Максим. «Я в теории знаю, как. Можно попробовать». «Для этого янтарь надо иметь», – вздохнул скрипач. «В рюкзаке можно посмотреть. Там лежал, если никто не взял». Максим говорил спокойно, а вот у рейдеров внезапно загорелись глаза. «Реально, что ли, есть? Это вы кусачей завалили или у топтунов нашли?» Барин снова повернулся, несмотря на Дашин пистолет. «У кусачей, и Рубер еще узелковые подарил», — ответил Максим, принимая в руки от скрипача рюкзак и доставая из него оранжевый пакетик. «Бляха-ямаха», — проговорил скрипач. «Не был бы ты внешником, мы бы с тобой поладили». «Сто пудов», – ответил барин, заискивающе заглядывая Даше в глаза. «Угощаешь?» «Забирайте», – ответил Максим. «Внешник, конечно, гад, но не жмот». «Убери автомат из пола, девочка», – попросил скрипач. «И сядь уже, расслабься. Не будем мы на вас нападать. Неужели ты думаешь, что мы можем тебя убить или изнасиловать?» «Ты, может, и нет», – ответил за Дашу Максим. «А вот за барина или как там его, великана, я бы не поручился». «Внешник, ты меня с крысой-то не равняй», — возмутился барин. «Да я ни разу еще руки на женщину не поднял, у нас с этим строго. Стронги узнают, потом хлопот не оберешься. Так что все только по согласию и за нормальную цену. Только бабы почти все в стабах сидят», — глубоко вздохнул толстяк. «Посуду надо найти, а сухое горючее я где-то тут видел. сказал, поднимаясь скрипач, не слушая, чего там говорит приятель. «Сейчас такой спек заварганим. Тебе, барин, понравится. За пару дней вылечим. Внешника только вот спеком на ноги не поставить. Тут знахарь нужен. Так, спирта немного, сахара чутка». Скрипач принялся колдовать над найденной железной кружкой, добавляя необходимые ингредиенты в ярко-оранжевые, плавящиеся от жара горящих таблеток ниточки с узелками. «Да вы чего сидите, как не родные? Живец он себе наливает. Крепкий, конечно, но можно и разбавить. Берите, не стесняйтесь. Тушенку, Даша, бери, печенье. Ты же хотела сладкого. Вон конфет целая коробка. Чайку сейчас заварим». Скрипач вдруг превратился в заботливого главу семейства, видимо, позабыв о том, как совсем недавно родные чуть было не перестреляли друг друга. Приготовление спека не отняло много времени, и счастливый барин полетел сразу же в восточный стаб, даже краем глаза не взглянув на неказистый маленький Дерябинск. В руках у него был большой мешок с красными жемчужинами, а из карманов вываливались белые. Скрипач в это время закусывал очередной стакан живца красной икрой из маленькой баночки. И вдруг он в ужасе обнаружил, что чертов внешник тоже хлебнул живца и, уже хлопнув банку слегка подогретой тушенки, уверенно крутит кольца на ручке кинжала. «Ты что делаешь?» – закричал скрипач. «Не шути так!» «Да тут все просто», – ответил Максим, сосредоточенно поворачивая кольца. «Детский сад. Цифрами выставляешь начало последовательности в Фибоначчи, и буквами справа появляется вопрос. А, на латыни пишут». Примечание. Последовательность Фибоначчи. Последовательность чисел, открытая Леонардо Пизанским, известным как Фибоначчи. Конец примечания. «Какой вопрос?» – поинтересовалась Даша, откусывая кусочек печенья. «Магис куам аурум», – ответил Максим. «Больше, чем золото». «И что это значит?» Начала думать Даша, а скрипач застыл у стола. «Ты это, как там тебя, доктор, не крути больше ничего», – попросил он у Максима. «Ты смертник, тебе все равно, а мне еще пожить охота». «Может быть, любовь больше, чем золото?» Дашу очень зацепила интересная игра. «Или дружба?» «А, я знаю, это философский камень. Как он будет на латыни?» «Больше золота – это ртуть», – не согласился Максим. «Вопрос для дураков. Любой школьник атомную массу ртути знает». «Я не знаю», – не согласилась Даша. «А у меня по физике четверка была». «А по химии?» – поинтересовался Максим. «Тоже», – ответила Даша, завороженно наблюдая, как Максим быстро выставляет по вертикали блестящие цифры. «Тогда должна знать 200,5923. О, даже такой точности хватило». Максим не успел договорить. «Внешник, сука!» – заорал скрипач, бросаясь к лестнице и пытаясь по ней забраться. «Барин, валим нах!» «Ну и какой тут второй вопрос?» Внимательно продолжил изучать ручку кинжала Максим после того, как большие кольца вдруг раскрылись и упали на пол, открыв кольца маленькие и совсем узкие. «Сумма масса юниверси». «А ты сможешь ответить?» – спросила Даша с горящими пламенем глазами в то время, как скрипач трясущимися руками пытался открыть засов на люке, который Даша за беретом закрыла очень даже легко. «Общая масса Вселенной?» – ухмыльнулся Максим. «Совсем меня за дурака держат, конечно, знаю». «Выставляй скорее», – Дашу тоже начало трясти, как выскочившего из землянки скрипача. Только не ошибись. «Тут сложно ошибиться», – проговорил Максим, поворачивая маленькое колечко. «Ноль!» «Как это ноль?» – прошептала Даша, наблюдая, как Максим легко выкручивает набалдашник на кинжале. «Ух ты! Красная!» В ручке кинжала, до этого скрытая набалдашником, действительно плавала в чем-то красном бусина. Максим выудил ее пальцами и осмотрел. «Кровь похожа», – предположил он, изучая капнувшую из жемчужины красного цвета жидкость. «А жемчужина все-таки белая», – уверенно произнес Максим, вытирая с бусины кровь об рукав. «А какая лучше? Она тоже дар дает». Даша чуть-чуть успокоилась, но глаза продолжали сверкать. «А какой дар? И что это такое вообще?» «Это самое лучшее. Есть еще, говорят, золотая. Но о ней ничего не известно», – ответил Максим. «А даром называют нечеловеческие способности. Физические или ментальные. Они бывают самыми разнообразными». «Это как экстрасенсорные?» – уточнила Даша. «Да, вроде того», – согласился Максим, глотая жемчужину. Пальцы грело и желудок сейчас туже. Повезло, однако, теперь бы еще антибиотиков побольше съесть. Максим разговаривал вслух сам с собой. «Зачем?» – не поняла Даша. «Долго объяснять», – проговорил Максим, с улыбкой изучая дикое лицо скрипача, заглянувшего внутрь лаза. «Ты что делаешь, гад?» – чуть не плача спросил его скрипач. «Ты представляешь, как с такой ногой по лестницам лазать и по лесу бегать?» «Ну так и сидел бы тут. Чего соскочил?» Максим пытался говорить буднично и непринужденно, хотя голос у него тоже слегка дрожал. Некоторый мандраж накрыл Максима уже после благополучного вскрытия кинжала. «Ну и скотина же ты, внешник!» Спустившийся скрипач не мог подобрать слов. «Настоящий смертник! Я для тебя и слова-то другого подобрать не могу. Так и буду теперь называть». «Да я и не против, уже привык», – согласился смертник. Скрипач сел за стол и залпом осушил полный стакан крепкого живца, не закусывая и даже не занюхивая его. Потом спросил. «Ну и что там было?» «Жемчужина белая», – ответила Даша. «Ух ты, покажи», – попросил скрипач. «Я уже проглотил», – огорчил скрипача смертник. «Жалко», – расстроился скрипач. «Я всего два раза ее и видел-то. Первый – это когда стронги за технику рассчитывались. Мы тогда для Самары тоже всего натаскали, но все больше по мелочь. А второй раз, когда институтские к стронгам приезжали, я попросил показать, они и продемонстрировали». «А что институтские у стронгов делали?» – поинтересовался смертник. «Как это что?» – удивился скрипач. «Да они постоянно вместе тусуются. Ты же внешник, должен знать». «Да откуда? Мне что инструкторы рассказали, да братки иммунные по секрету. Больше я ничего не знаю», – объяснил смертник. «Институтские со стронгами не разлей вода живут. По крайней мере у нас, на границе внешки. Сотрудничество у них взаимовыгодное. Сенсы у институтских крутые и знахари самые лучшие. Стронгам без них никуда, а институтские подогреваются на этом знатно. У них белого жемчуга, говорят, дофига. Врут, конечно, но немало это точно». «Откуда стронги его берут? Здесь же внешка из скреби...» Смертнику не дал договорить скрипач в самой нелюбезной манере. «Молчи, сука! Да чтоб ты сдох, тварь, смертник проклятый! Навязался же на нашу голову, дебил!» Скрипач выглядел очень расстроенным. «Извини», – кивнул головой смертник. Я забыл, что нельзя ни в стабе произносить имя скри... Ой, то есть чужого. Нет, ну надо же было мне тебя дебилом окрестить, честное слово. На скрипача жалко было смотреть, чтобы каждый сразу знал, с кем имеет дело. Вообще-то я кандидат физико-математических наук, заметил смертник. Вот и я о том же. Выдохнул скрипач.